Глава 20. Команда. Никаких комментариев или косых взглядов в сторону девушки не было. Команда корабля оказалась довольно юной. Здесь не было стариков и даже возрастных людей. Одни мальчишки, улыбчивые, загорелые. И, как ни странно, чистые. Одежда у всех была хоть и не новая, но опрятная и без дыр. А потом Лу увидела человека, стоящего на капитанском мостике, и с визгом помчалась к нему. Тот успел лишь руки раскинуть, подхватывая девушку. «Джана!» «Он самый, принцесса!» «Ты здесь как?» «Вот так, мы с Элем старые знакомые. Он давно зазывал меня к себе, аж помощником капитана, а я все отказывался. Не хотел бросать буревестник, да и Байт когда-то меня подобрал и много хорошего для меня сделал. Но сама понимаешь, после того, как я тебя защищал, мне там жизни не будет». «Я так рада тебя видеть!» Лу счастливо засмеялась и обняла здоровяка за могучую шею еще раз. «Так вы вместе?» — деликатно спросил подошедший капитан. «Мы друзья!» — пискнула девушка, отпрыгивая от громилы и пряча руки за спину, как нашкодивший ребенок. «А дружба в этом мире многого стоит». «Это верно. Может быть, вам нужно выделить угол? Ну, как для пары». «Не нужно», — усмехнулся Джан. «Мы как вороны калибри. Похожи, но разного вида. Оставь лучше девочку в своей каюте пока. Так всем будет спокойнее. Твои ребята все молодцы, но лучше пусть думают, что она твоя фаворитка. Не будут придумывать лишнего». «Да, они молоды и горячи», — вздохнул синеглазый. «Слишком быстро только вырастают. Сначала юнга, потом опытный матрос, а потом, глядишь, уже ферму купил и женился. Или свой корабль строит. Ты им плати поменьше просто». Белозубо ухмыльнулся Джана. «Не могу, они и бесплатно готовы со мной летать». Мужчины переглянулись, мысленно продолжая беседу. Лу блаженно вздохнула и потерла одной босой ногой об другую. «Тебе нужна обувь?» «Мне нужен обед», — призналась она. «Есть ужасно хочется». «Джана, твой штурвал. Я отведу Лу в камбуз». И тут Лу заметила, что вместо привычного деревянного круглого штурвала большие руки Джаны лежат на серебристом руле типичного воздушного катера, как у нее в такси. «Вау!» — выдохнула она. «А управление тут тоже электроника?» «Я не настолько хороший инженер, к сожалению. Немного усовершенствовал штурвал. Это все, на что меня хватило. Тебе знакома такая штука?» Эль небрежно кивнул на руль. «Конечно, я такси водила несколько лет». «Потом разрешу тебе попробовать. С креветкой легко управится даже ребенок, она очень послушная. А пока пойдем, я познакомлю тебя с Коком». Лу немного капитана стеснялась. Он ей нравился, он был своим, привычным. Не таким, как местные. И это их словно бы сближало, но все же Элли оставался незнакомцем. Она не знала о нем ничего. Впрочем, и он тоже. «Так все же откуда ты?» — спросил капитан. «Какая планета? Какая эпоха?» «Земля», — вздохнула Лу. «Техногенный век». «Земля?» — удивился Эль. «Надо же. Ты тоже с Земли?» «Нет, я...» «О, Эмиль, привет. Есть чем мою девочку покормить?» Коком был крупный парень, белокожий, огненно-рыжий и весь в веснушках, как апельсин. Тоже молодой, как и все тут. «Эмиль когда-нибудь станет лучшим поваром сотни островов», — сообщил Эль. «И это очень грустно». «Почему?» — удивилась Лу. «Он нас покинет ради славы и богатства. Но пока набирается опыт и радует нас кулинарными изысками. Оставляю тебя в надежных руках. Эмиль, принцессу не обижай». «Ну разве что я закормлю ее до потери сознания», — добродушно ответил Кок. «Надеюсь, у нее хороший аппетит». Лу села за стол, настороженно сцепив руки. Эмиль быстро и красиво подтолкнул к ней тарелку с зеленью и овощами. «Салат. Очень полезный для здоровья. Витамины», — объявил он, напряженно глядя на нее. Лу просияла и схватила медную вилку. Как ей не хватало тут свежих овощей. «Это великолепно. Можно мне добавки?» «Есть картофель с травами, птичьи крылья в горчице и меду. И пышки. Я буду все». Спустя полчаса она сыто и расслабленно слушала Эмиля, который с энтузиазмом вещал ей про свою нелегкую судьбу. Эль, капитан его сердца, души и печени, вытащил его из грязи, отмыл, обогрел и дал работу. Платит честно и очень достойно. Потом обещал помощь, если Эмиль захочет свое дело открыть. Он вроде и не хочет, но о семье задумывается, о детях. Сам жил на островах и знает, что муж рядом с женой быть должен, а не дрыгаться между небом и землей. Потому что женщины, они нежные и беззащитные, о них заботиться нужно. «Это Эль так говорит?» — уточнила Лу. «Ага, он нам всем тут на вроде отца родного. Учит нас, разуму воспитывает. Талант у него такой. Вокруг себя убогих и обездоленных собирать, а потом их в мир отпускать. Я тоже убогая». Не могла не улыбнуться Лу. «Пока не знаю. Девушка на корабле впервые». «Не говорят у вас, что это к беде?» «Нет», — засмеялся Эмиль. «Уверен, это к веселью, танцам и вкусной еде». Насчет танцев Эмиль не шутил. Ночью, когда местное солнце скрылось за горизонтом и наступила тьма, разбавляемая лишь светом далеких звезд, лун тут не было совсем. Креветка вспыхнула огнями. Запылали светильники и факелы, зазвучал бубен и запела флейта. Лу, по привычке прятавшаяся в каюте капитана, увидела из иллюминатора отблески огня и выскочила наружу, уверенная, что начался пожар. Но флейта и бубен смолкли, а матросы замерли, не сводя с нее блестящих в темноте глаз. Она испугалась. Случись подобное на буревестнике, можно было смело сигать с борта вниз. Ничего хорошего ее бы не ждало. Но сейчас мысли в голове заметались, сердце заколотилось в горле, и лишь твердая теплая рука Эли удержала ее от паники. «Маэстро, музыку», — строго приказал он. «У нас праздник. В команде новый член. Хотя членом назвать сию прекрасную принцессу как-то даже неловко. У нас муза. Птица счастья, сестра и подруга. Да где же музыка, маэстро?» Матросы, радуясь нехитрому каламбуру, засмеялись и захлопали в ладоши. Снова зазвучал бубен, поплыла нежная мелодия флейты. Лу никогда раньше не слышала живой музыки, только записи или сгенерированный нейросетью ряд. Не ощущала бешеной энергетики ритма десятков рук и ног. Не ощущала толпы, покачивающейся в такт. Ее снова повело. Эмиль сунул девушке в руки деревянную кружку. Она отхлебнула и закашлялась, слезы выступили из глаз. Вот что такое настоящий ром. Теперь она знала. Пей до дна», — скандировала команда. Лу зажмурилась и осушила кружку. Последующая ночь слилась для нее в хороводе огней и топоте ног. А может, это ее сердце так громко стучало? Она подпевала песням, которые раньше не слышала, танцевала под незнакомые мелодии, а потом орала вместе со всеми. «Птицу рух хотим на охоту! Даешь птицу рух!» Была ли охота или нет, Лу уже не узнала. Ее вырубило посередине какого-то танца. Эль отнес девушку в каюту и покачал головой, когда она звездой раскинулась на его постели. Лу напоминала ему ребенка, его младшую сестру, по которой он до сих пор отчаянно скучал. Такая же наивная и смешная. И пить не умеет, куда ей до матросов. Здесь каждый первый попробовал крепкий алкоголь слишком рано. Ром был и средством для веселья, и анестезией, и антисептиком. Универсальная жидкость. Сам Эль не пил вовсе, но знал, что мальчишкам нужно веселиться. Он укрыл Лу покрывалом и вернулся на палубу. Праздник продолжался. Не так уж часто у них бывал повод повеселиться от души, и теперь парни отрывались на всю катушку, зная, что завтра их снова ждет работа. Лу проснулась рано. Выспалась накануне и теперь была бодра и весела. Никакого похмелья у нее не было. Эль спал на самом краю большой кровати, одетый в разноцветных носках, розовым в желтую полоску и черным. Интересно, откуда он взял розовый носок своего размера? Девушка с интересом разглядывала капитана. Что он был красавчик, она уже знала, а теперь с любопытством подмечала, что на щеках и подбородке у него нет щетины. Брился? Или просто волосы не растут? «Если тебе нечего делать, можешь взять книжку почитать», — сонно пробормотал капитан, поворачиваясь к ней спиной. «Или погулять по палубе». «Или помочь Эмилю в камбузе? Или драить гальюн?» «Не, ты же девушка. У нас есть кому драить палубу». «Ну я же команда, меня вчера приняли в коллектив». «У меня на тебя совсем другие планы». «В постели?» — прямо спросила Лу. «Перебьешься. Чтобы попасть в мою постель, нужно очень постараться». «Так я уже там. Слушай, дай поспать, а». Лу пожала плечами, натянула свои джинсы, которые она вчера почти отстирала, обулась и вышла. Ярко светило солнце, облака были где-то снизу, на горизонте виднелись очертания зеленого острова. Матросы по палубе передвигались очень осторожно и довольно вяло, убирая последствия вчерашнего веселья. Джанна стояла за штурвалом. «А почему тебя не принимали в команду?» Лу подошла и встала рядом с другом. «Возможно, потому что меня сразу назначили помощником капитана. Многие этим очень недовольны». «Ты рад?» «Мне все равно. Я буду делать ту работу, которую прикажет Эль». «Ясно. А что там за остров? Мы туда пойдем? Пойдем. Это Моль. Мы толком не пополнили припасы на базе. Быстро ушли оттуда. Закупимся тут. Хоть и дороже, зато безопасно». «А мне придется остаться на корабле?» — тоскливо спросила девушка. «Этот вопрос к капитану. Но я бы тебя еще и запер для надежности». Лу фыркнула и отвернулась, поджимая губы. «А еще друг называется. Пойдет она лучше к Эмилю, поможет с завтраком. Лори от ее помощи никогда не отказывалась, а готовить Лу худо-бедно научилась. Не так вкусно, как Эмиль, но страдающим от похмелья матросам было не до деликатесов. Кок тоже выглядел неважно. Хватался за голову и зеленел от запахов. Помощь Лу он принял с восторгом. «Вон там в углу шкафчика в банке есть сушёная морковь. Всё высыпай. Рис в мешке в нижнем ящике. И масло 2 ложки из горшка добавь. Воды маловато, долей 2 кружек». Под руководством Кока каша с мясом получилась вполне приличной. Лу попробовала и не умерла на месте. Эмиль же тоскливо наблюдал за ней и только минут через 20 сказал. «Ну, раз ты еще не сидишь в гальюне, можно кормить ребят». Лу стукнула его полотенцем и пошла искать кого-то более-менее здорового, чтобы он помог ей отнести котелок в кубрик.